Первая. Белль. Наши дни. «Порог развития матки?» В оцепенении повторила я, пристально глядя на доктора Бьорна. Я чувствовала себя нелепо, сидя в облегающей юбке из красной кожи, укороченной белой блузке и закинув ногу на ногу, с пальцев которой свисала босоножка Прада на высоком каблуке. Все во мне источало женственность. Все за исключением того обстоятельства, что я, судя по всему, не могу иметь детей. Так показала УЗИ. Гинеколог одарил меня сочувственным взглядом, то ли поежившись, то ли скорчив гримасу. Мы назначили МРТ, чтобы подтвердить диагноз. Примечательно, что в этот момент я думала не о последствиях моего состояния, а скорее о том, каким же до странности волосатым был доктор Бьорн. Как крохотный померанский шпиц, хотя и вполовину не такой миленький. С виду он был чуть старше 60, и всюду сплошь покрыт седыми волосами, от кустистых бровей до пушистых пучков на пальцах. Волосы на его груди торчали из-под зеленой медицинской формы, создавая впечатление, будто он спрятал под ней питомца чья. Примечание. Терракотовая фигурка в виде животного, в которой выращивают семена чья. Ростки, появляющиеся в течение пары недель, напоминают мех или шерсть животного. Конец примечания. «Объясните мне еще раз, что это значит? Порог развития матки». Я обхватила колено руками и растянула накрашенные блеском губы в улыбке. Доктор поерзал на месте и прокашлялся. «Скажем так, ваш диагноз — внутриматочная перегородка, самая распространенная форма порока развития матки. Собственно, это хорошая новость. Подобный порог хорошо изучен, и мы можем предложить разные методы лечения. Ваша матка частично разделена мышечной стенкой, вследствие чего существует риск бесплодия, повторных выкидышей и преждевременных родов. Вот она». Он указал на лежащий между нами ультразвуковой снимок. Я была не в настроении смотреть на свою несостоятельную матку, но все же посмотрела. «Бесплодие?» Вообще-то за мной не водилось привычки повторять за другими, как попугай, но... «Что за хрень? Бесплодие? Мне едва исполнилось 30. У меня есть еще как минимум лет 5 на то, чтобы совершать восхитительные, запоминающиеся ошибки с первыми встречными мужчинами, прежде чем придется задуматься о детях». «Верно». Доктор Бьорн кивнул, все еще пребывая в замешательстве от отсутствия у меня эмоций. «Разве он не знал, что у меня их вообще нет?» «Вкупе с ПКЯ это может стать проблемой. Я рад обсудить с вами следующие шаги». «Подождите». Я подняла руку и помахала ладонью с французским маникюром с красными кончиками. «Давайте вернемся к этой аббревиатуре ПК... что?» «ПКЯ. Поликистоз яичников. В вашей карте сказано, что он диагностирован у вас в возрасте 15 лет». «Точно. Когда я в тот раз попала в больницу, все прошло как в тумане». «Полагаю, в этом тоже нет ничего хорошего», — невозмутимо сказала я. Доктор провел пальцем по экрану телефона. «Сегодня для меня настал худший момент моей жизни, а для него всего лишь очередная среда. Это может усугубить проблемы с бесплодием». «Замечательно. Моя матка дала бы фору Монике из «Друзей». Мне хотелось устроить скандал». Я обрушила свой гнев на доктора Бьорна. «Что это вообще значит?» — возмутилась я. «Разве порог развития матки не проявляется уже во время беременности?» Доктор Бьорн одарил меня очередной виноватой улыбкой, повернулся к стоящему перед ним монитору и нахмурился, отчего его кустистые брови сошлись над переносицей. Он защелкал мышкой, листая мою медицинскую карту. Дурацкая мышка с дурацкими щелчками. «Здесь сказано, что в 15 у вас случился самопроизвольный выкидыш». «Самопроизвольный выкидыш». «Будто речь о том, что я решила выпить кофе с подругой». Доктор Бьорн обрел такой смущенный вид, что я удивилась, как он не проделал дыру в ковре и не провалился на нижний этаж. Его взгляд вопрошал, правда ли это. Но сам он молчал. Он знал ответ. «Опа!» Я мрачно улыбнулась. «Точно. Видимо, я забыла. Насыщенный выдался год». Доктор Бьорн погладил свою мохнатую руку. «Послушайте, я понимаю, что это не просто пере...» Я издала гортанный смешок. «Бросьте, док. Избавьте меня от заготовленных речей о том, что вы готовы поддержать. И давайте перейдем сразу к делу. Какие у меня варианты?» «У вас масса вариантов», — объявил он, оживившись. «С этим он уже мог работать. Решения, факты, наука». «Существуют способы обеспечить вам в будущем материнство, конечно, если вы хотите стать матерью». Мне хотелось ответить «нет». Сказать, что менять подгузники или разглагольствовать о рисовании человечков не для меня, что в патриархальном обществе материнство — фактор ущемления прав женщин. В какой-то степени я даже верила в эту постфеминистскую идеологию. В конце концов, я ведь владелица собственного бизнеса, чья главная цель в жизни — выводить людей из себя. Я бы скорее разбила банку маринованных огурцов об пол и съела их вместе со стеклом, чем попросила мужчину ее открыть. Но я не могла заставить себя произнести эти слова. На самом деле, я хотела стать матерью. Всеми фибрами души. Подобное желание не было ни нетривиальным, ни амбициозным, ни примечательным. Но это правда. Вот почему несколько недель назад я пришла на первый прием к доктору Бьорну, чтобы убедиться, что моя репродуктивная система в полном порядке и готова выполнить свою задачу, когда я решу за нее взяться. Стоит ли говорить, что готова она не была? «Да». Я уклончиво пожала плечами. «Хочу, наверное». Доктор Бьорн склонил голову и нахмурился. Он старался понять, почему же я так себя вела. Будто он пытался продать мне солнечные батареи, а я его отшивала. Неужели я не защитница окружающей среды? «В таком случае первым делом нужно заморозить яйцеклетки». Я одарила его любезной, нетерпеливой улыбкой. «Вы планируете выносить будущих детей до положенного срока?» — спросил он. «А что, их можно выселить на втором триместре?» Я зевнула, рассматривая свои ногти. «Разве детки не должны быть полностью подготовлены?» «Я говорю о том, что вам нужно учитывать свой возраст. С каждым годом риск выкидыша или преждевременных родов возрастает». «Вы к чему ведете?» — надавила я. «Вы можете рассмотреть вариант суррогатного материнства, если планируете заводить детей в более позднем возрасте. В идеале, учитывая возможные осложнения, стоит попытаться забеременеть как можно скорее, конечно, если вы готовы. Но я, безусловно, не хочу, чтобы на вас давила спешка». «А для этого уже поздновато, дорогуша». Едва он сказал об этом, мои 5 лет в запасе обернулись прямой дорогой к материнству. Ведь, опять же, что за хрень? Это не моя жизнь. Я должна была подождать до 35, выбрать привлекательного донора спермы. Я даже собиралась потратиться и купить дорогостоящее членство в банке спермы, чтобы просмотреть фотографии потенциальных кандидатов, а потом родить пару детишек и создать свою мини-семейку. «Думаю, следующий месяц — подходящее время для беременности», — неожиданно сказала я. «Посмотрим, получится ли у меня перенести сеанс депиляции». «Мисс Пенроуз», — попрекнул меня доктор Бьорн, а затем встал и налил стакан воды. Подал его мне, и я выпила залпом. «Я понимаю, что не такие новости вы хотели услышать. Вы не обязаны храбриться. Расстраиваться вполне нормально». Конечно же, это неправда. Возможность дать волю эмоциям — привилегия, которой наделены другие люди. Я же запрограммирована оставаться бесстрашной. Жизнь то и дело подкидывала мне неожиданные проблемы, а я увиливала от них, как мультяшный персонаж, с улыбкой на лице. Я подняла с пола сумку от Шанель. «Если мне нужно забеременеть в этом году, значит, забеременею. Нет мужчины. Не проблема. Найду донора спермы». Слышала, они все высокие, умные и сильны в математике. Чего еще желать от отца будущего ребенка? Я издала звонкий смешок и встала. Гинеколог остался сидеть, продолжая смотреть на меня в полнейшем шоке. «Ага, знаю. У меня нет сердца. Нет эмоций. И, как выяснилось 5 минут назад, с клинической точки зрения нет еще и матки». «А вы не хотите подумать?» — спросил он. «Тут не о чем думать. Время играет против меня. Я найду донора спермы и все сделаю. А еще у меня нет таких денег, чтобы прибегнуть к услугам суррогатной матери. К тому же беременность — неотъемлемая часть. За минувшие годы я наблюдала, как мои подруги и сестра выдают детишек, как конфеты из автоматического дозатора ПЭЦ. Хвастаются красивыми круглыми животами, странными пристрастиями и счастливыми улыбками, размышляя над извечным вопросом, что выбрать для детской — пастельную краску или обои. Я хотела всего этого. Я хотела испытать все их обыденные, банальные переживания. За одним исключением — в лице мужа. Брак не входил в мои планы. Мужчины непостоянные, ненадежный, но самое главное, представляли для меня опасность. «Что ж, в таком случае...» Доктор Бьорн протянул ладонь для рукопожатия. «Выпишу вам антиэстрогенное средство в дозировке 50 миллиграммов. Начните принимать его со второго дня менструального цикла того месяца, в котором намерены забеременеть. По одной таблетке каждый день в течение 5 дней. Принимайте в одно и то же время. Пейте больше воды и следите за циклом. Тесты на овуляцию станут вашим новым лучшим другом. Дайте знать, когда найдете идеального донора. Я хочу просмотреть его медицинскую карту, чтобы выяснить, подходит ли он вам». «Замечательно». Я развернулась и зашагала прочь, пока он не успел поставить мне очередной страшный диагноз. Помахала администратору на прощание и вышла из здания, даже не помня, как это сделала. Наверное, пережила астральное путешествие. Я шла к своей спортивной BMW, когда неожиданно зазвонил телефон. Выудила его из сумочки. Звонила моя сестра, Перси. «Привет, Перс». Я тепло поприветствовала ее, скрыв даже малейший намек на огорчение в голосе. Делать вид, будто у меня все под контролем, искусство, которым я в совершенстве овладела уже давным-давно. «Привет, Белль. Где ты?» «Только что вышла от гинеколога». Ничто не сравнится с ощущениями от того, как совершенно незнакомый человек тычет тебе во внутренности увеличительным стеклом. Сестра вздохнула, как мне показалось, с неподдельной тоской. Черт, они с ее мужем Киллианом те еще извращенцы. Все в порядке по этой части? Я слышала, как мой племянник Астер издавал звуки взрывов на заднем плане. Ему нравилось представлять, как все взрывается, пока он играл в Лего. Этот мальчуган уже на 99% превращался в тирана, и я всячески это поддерживала. Его тетушке нужны новые точки соприкосновения с людьми, а племянник-диктатор — отличная тема для разговора. Для женщины, которая страдает от переработок и недоплаты, моя вагина в безупречном состоянии. Я водрузила дизайнерские солнцезащитные очки на переносицу и зашагала через дорогу. «Тебе что-нибудь нужно?» Мы с сестрой разговаривали как минимум по 4 раза в день, но обычно она не спрашивала, где я. Может, хотела, чтобы я посидела с Астером. Теперь, когда у нее родился малыш Куин, самый красивый карапуз на свете, ей часто требовалась помощь. «Нет, мама придет посидеть с детьми. Киллиан ведет меня на свидание. Первое с тех пор, как родился Куин. Просто у меня возникло странное желание позвонить тебе и убедиться, что все хорошо. Не знаю, что на меня нашло», — сокрушалась моя милая чуткая сестра. Персифона Перси Фицпатрик была полной моей противоположностью — романтиком, матерью и сторонницей правил. О, а еще женой богатейшего человека Америки. Подумаешь. Я остановилась и уперлась рукой в кирпичную стену. Салем-стрит, усеянная пекарнями, красочными кафе и цветами в подвесных корзинах, раскинулась передо мной во всей своей летней красе. «Нет, Перс, ты совершенно права. Мне нужно было услышать твой голос». Слух наполнило неловкое молчание. Когда Перси поняла, что я не стану пояснять, почему же мне нужно было его услышать, она спросила: «Я могу что-нибудь для тебя сделать, Белль? Хоть что-то? Можешь родить за меня ребенка? Можешь вылечить мою матку? Можешь стереть прошлое, которое так основательно меня сгубило, что я больше не могу доверять ничему и никому, кроме самой себя? Мне достаточно слышать твой голос», — улыбнулась я. «Люблю тебя, Белль. А я тебя, Перс». Я убрала телефон обратно в сумку, беззаботно улыбаясь, будто все в полном порядке. А потом... потом я почувствовала, как щеки стали мокрыми от неистовых, неудержимых слез. Неужели я расплакалась посреди оживленной улицы? Да, так оно и было. Вернее сказать, разрыдалась. Задыхалась от слез, тоже подходящее описание. Мои слезы были горькими, горячими и полными жалости к себе и нового всплеска гнева. От чувства несправедливости перехватило дыхание. Почему так происходит? Почему со мной? Я неплохой человек. Напротив, очень даже классный. Я жертвовала на благотворительность, нянчилась с детьми моих подруг и всегда покупала печенье у девчонок-скаутов. Даже песочное, с лимонной глазурью, которое, давайте признаем, настолько отвратительное, что его стоит запретить во всех 50 штатах. Почему для меня рождение ребенка окажется труднее, если вообще возможно, в то время как все вокруг залетали, стоило их мужьям попросить передать им соль? Подавленная, встревоженная и сбитая с толку, я поплелась прямиком в храм. Нет, не тот, в котором возносят молитвы, а в бар под названием «Храм». Возможно, напиваться средь бела дня — не самый умный поступок, но он точно приносил утешение. К тому же мне нужно подготовиться к сегодняшней вечеринке, а я сегодня непременно пойду тусоваться. Я открыла дверь, вошла в бар и заказала бокал любой выпивки, которая позволит мне моментально напиться. «Сейчас подам афтершок и бокал вина». Примечание. Афтершок — ликер с перечной мятой и корицей. Конец примечания. Бармен поприветствовал меня, закинул на плечо салфетку и достал из посудомоечной машины наполненный паром стакан. Я опустилась на барный стул и стала разминать виски, пытаясь осмыслить новое реальное положение моих дел. Либо я заведу ребенка прямо сейчас, либо никогда. Туристы и представители свободных профессий отдыхали в зеленых деревянных кабинках, наслаждаясь пинтами Гиннесса, тушеными колбасками с картофелем и ирландским рагу. Из колонок звучали радостные и полные веселья ирландские народные песни. Неужели мир не знал, что мне больно? Заведение походило на настоящий ирландский паб с высокими декорированными потолками и пропитанными выпивкой стенами. Бармен вернулся с моими напитками, пока я не успела неожиданно разрыдаться. Я не плакала с 5 или, может, 6 лет, и не собиралась без конца лить слезы после того, как узнала, что мне придется забеременеть в 30, не будучи финансово обеспеченной. Я залпом выпила афтершок, жахнула стаканом по стойке и сразу же взялась за вино. В поле зрения показался высокий, темноволосый тип привлекательной наружности. Уперся локтем в барную стойку и наклонился ко мне. «Ты часом не Мабель Пенроуз?» «А вы часом не мужчина средних лет, у которого достаточно жизненного опыта, чтобы понимать, что не стоит беспокоить людей, когда они пытаются напиться?» — огрызнулась я, готовая повторить выпивку. Он издал смешок. «Дерзкая, как я и представлял. Я хотел сказать, что мне нравится твоя бизнес-модель. И задница. И то, и другое отлично смотрится на рекламном щите напротив моего дома». Он наклонился ближе, собираясь зашептать мне на ухо. Я развернулась на стуле, мертвой хваткой вцепилась в его запястье и выкрутила руку, едва ее не сломав. Мужчина со стоном зажмурился. «Какого хре...» Настал мой черед податься к нему. «Такого, что я пытаюсь насладиться напитком, не подвергаясь сексуальным домогательствам. Думаешь, я слишком многого прошу? То, что мне принадлежит бурлеск-клуб, не дает тебе права пытаться пустить в ход руки. В точности как, будь ты дантистом, это не дало бы мне права развлечься на твоем столике в ресторане посреди ужина и попросить вылечить мне кариес. А теперь вали». Я оттолкнула парня, отчего он пролетел вдоль стойки обратно на свое место, по пути сыпля ругательствами. Схватил свое пальто и умчался из бара. «Ого! Твой день настолько же плох, как похмелье, которое ждет тебя завтра утром». Бармен ехидно мне улыбнулся. На вид он был парнем лет 25, с рыжими волосами и с татуировкой в виде клевера на предплечье. «Мой день хуже любого алкогольного отравления, когда-либо зафиксированного на земле». Я стукнула винным бокалом о стойку. «Уж поверь мне». «Не верь ей. Она взбалмошная», со смешком произнес голос с шикарным британским акцентом с места через 3 от моего. Человек, которому он принадлежал, сидел в тени в глубине бара. Мрак скрывал его изящный силуэт. Мне не нужно было всматриваться, чтобы понять, кто это. Только один человек в Бостоне источал голосом власть, дым и надвигающийся оргазм. «Поприветствуйте Девона Уайтхолла», который также известен как ублюдок, нарушивший мое строгое правило одной ночи. Он успел 3 затащить меня в постель, после чего я, наконец, пришла в себя и отделалась от него. С того самого момента, когда мы переспали около 3 назад в коттедже моего зятя посреди леса, я знала, что Девон Уайтхолл не такой, как все. Девон был опасно приятным человеком, главным умником в компании его друзей, вероломным, высокомерным, державшимся особняком. Другие мужчины в его окружении обладали вопиющими недостатками. Киллиан, мой зять, был бесчувственным бревном в костюме. Хантер, муж моей лучшей подруги, болтливым и придурковатым. А Сэм, муж моей подруги Эшлинг, он вообще серийный убийца. Но к Девону не прилагалась огромная неоновая вывеска, предостерегавшая, что стоит держаться от него подальше. Он не был ни травмированным, ни сломленным, ни злым, по крайней мере, с виду. Но все же источал ту недосягаемость, которая пробуждала желание сгореть, как метеор, и неизбежно превратиться в пепел. Он воплощал все желания женщины, завернутые в божественную оболочку. А этой оболочкой служило совершенное тело, вплоть до рельефных мышц предплечий, как у Моисея Микеланджело, при прикосновении к которым у меня резко снижался показатель умственных способностей. Я прекратила наши встречи после третьей, по той простой причине, что я не дура. Мне нравится говорить «было бы желание, а возможность найдется». Но в случае с Девоном казалось, что он как раз такой парень, в которого я и правда могла влюбиться. В ту последнюю встречу после животного секса Девон отвернулся, опустил голову на соседнюю подушку и совершил нечто возмутительное и пошлое. Он заснул. «И что это ты делаешь?» — в ужасе спросила я тогда. «Что дальше? Свидание за ужином? Одинаковые толстовки с Минни и Микки Маусами? Совместный просмотр «Шиттс-Крик»?» «Сплю», — ответил он своим фирменным терпеливым тоном а-ля «все вокруг дураки». Моргнул и открыл голубые с серебром, словно растаявший лед, глаза. На его губах появилась дьявольская ухмылка. Я села и сердито на него уставилась. «Иди спать в свою кровать, братан!» «Сейчас 3 утра. Завтра утром у меня раннее заседание. И, пожалуйста, не употребляй слово «братан». Чрезмерное употребление распространенных прозвищ свидетельствует о низкой языковой культуре». «Отличная история, братан. Можешь сказать то же самое на английском?» А потом, поскольку я правда устала, добавила: «Забей. Просто проваливай». «Ты смеешься надо мной?» Он щеголял отрешенным выражением лица, будто роскошным смокингом. «Вон!» Я подошла к двери и выбросила его одежду и ботинки. Девон полуголым вышел в коридор и подобрал с пола свои дизайнерские вещи. Честно говоря, это было не лучшее проявление моего характера. Меня переполнял удушающий страх перед тем, что я могу привязаться. А теперь Девон сидел передо мной, весь из себя высокий, роскошный и сексуально привлекательный. Я глянула на него краем глаза. Руки в карманах, квадратная челюсть остра, словно лезвие. «Называть меня неблагонадежной — клевета, мистер крутой адвокат». Я поджала губы, входя в образ стервозной сирены. Была не в настроении играть роль остроумной, эксцентричной Белль, но только такую версию меня и знали окружающие. «Вообще-то это оговор. Клевета — это ложное обвинение, изложенное в письменном виде. Могу прислать то же самое в текстовом сообщении, если так хочешь». Он повернулся к бармену и бросил на стойку карточку American Express. «Один Стингер для меня и Том Коллинз для леди». Примечание. Стингер — коктейль из коньяка или виски с мятным ликером. Том Коллинз — джин с лимонным соком и газировкой. Конец примечания. «Да-да, конечно, его высочество», — бармен покраснел. «То есть, сэр, то есть, как мне к вам обращаться?» Девон выгнул бровь. «Я бы предпочел, чтобы ты вообще этого не делал. Твоя задача — подавать мне выпивку, а не выслушивать историю моей жизни». На этом бармен ушел за нашими напитками. «Нигде поблизости не вижу леди», — пробормотала я, поднеся к губам бокал шардоне. «Есть одна прямо за тобой, и она прекрасно соответствует этому описанию», — невозмутимо ответил он с каменным выражением лица. «Одно из достоинств Девона Уайтхолла, коих, к сожалению, было много, заключалось в том, что он никогда не относился к себе всерьез. После того, как я с позором выгнала его из своей постели, он перестал мне звонить. Но в следующую нашу встречу на рождественской вечеринке тепло обнял, спросил, как у меня дела, и даже проявил интерес к тому, чтобы инвестировать в мой клуб. Девон вел себя так, будто ничего не произошло. Для него все так и было. Я не понимала, почему он так и не женился, но подозревала, что виной тому тот же страх перед отношениями, которому была подвержена и я. На протяжении нескольких лет я наблюдала, как он красуется то с одной женщиной, то с другой. Все как одна, длинноногие, стильные и с ученой степенью в сферах, названия которых я даже выговорить могла с трудом. А еще у всех из них был срок годности, как у авокадо. Девон больше не пытался со мной сойтись, но по-прежнему относился с теплотой, как к детскому одеялу, в которое с удовольствием кутаешься, но больше ни за что не допустишь, чтобы тебя с ним застукали. Из-за него в последнее время я постоянно чувствовала себя нежеланной. «Ты что так завелась?» — спросил он, проводя рукой по густым прядям цвета пшеницы и золота. Я быстро вытерла глаза. «Уходи, Уайтхолл!» «Дорогая моя, шансы выгнать англичанина из бара в пятничный вечер практически равны нулю. Есть просьбы, которые я в самом деле могу исполнить?» От исходившей от него непринужденной доброжелательности мне становилось дурно. Настолько совершенных людей вообще быть не должно. «Гори в аду?» Я прижалась лбом к прохладной стойке. Я говорила не всерьез. От Девона я получала только приятные беседы, комплименты и оргазмы. Но я была правда расстроена. Девон сел на соседний табурет, взмахнув запястьем, чтобы глянуть на часы. Я знала, что он мне не ответит. Порой он обращался со мной, как с восьмилетним ребенком. Нам подали напитки. Он пододвинул ко мне коктейль «Том Коллинз» и молча передал мой бокал шардоне обратно бармену. «Вот, держи. Тебе станет лучше. А потом гораздо хуже. Но поскольку меня не будет рядом, чтобы разбираться с последствиями...» Он беззаботно пожал плечами. Я отпила и покачала головой. «Из меня сейчас плохая компания. Лучше заведи разговор с барменом или с кем-то из туристов». «Дорогая, ты едва воспитана, и все равно твое общество лучше любого другого в округе». Девон быстро, но сердечно сжал мою руку. «Почему ты так добр ко мне?» — требовательно спросила я. «А почему бы и нет?» И снова его голос прозвучал совершенно непринужденно. «Я ужасно вела себя с тобой в прошлом». Я подумала о той ночи, когда выгнала его из своей квартиры, испугавшись, что он сможет отыскать трещину в моем сердце, разломать его и пробраться внутрь. А то, что сейчас Девон сидел здесь, такой прагматичный и невозмутимый, лишь доказывало. Он — само олицетворение душевной боли. Я не так запомнил нашу короткую, но счастливую историю. Он отпил стингер. «Я тебя выгнала». «Я и не такое переживал». Девон небрежно взмахнул ладонью. «У него красивые руки. В нем все было красивым. Ни к чему принимать это на личный счет». «А что ты принимаешь на личный счет?» «Честно говоря, немногое». Он нахмурился, всерьез задумавшись. «Возможно, налоги на прибыль? По сути, это двойное налогообложение. Возмутительное положение вещей, ты должна это признать. Я медленно моргнула, глядя на него и гадая, не начала ли замечать намек на несовершенство в человеке, на которого все равнялись. Я подозревала, что за умением держать себя и утонченной внешностью скрывался поистине странный человек. «Тебя волнуют налоги, но плевать на то, что я тебя унизила?» — с вызовом спросила я. «Эммабель, милая!» Дева надарил меня улыбкой, способной растопить лед. «Унижение — это чувство. А чтобы его испытать, ему нужно поддаться. Ты никогда меня не унижала. Был ли я разочарован тем, что наш роман закончился быстрее, чем мне того хотелось? Конечно. Но ты имела право прекратить все в любой момент. А теперь расскажи мне, что случилось», — уговаривал он. Казалось, его акцент имел прямую связь с местечком между моих ног. Его голос звучал так, будто Бенедикт Камбербэтч читает эротическую аудиокнигу. «Нет». Он ждал, изучая меня прохладным взглядом. Меня раздражала его уверенность. Раздражало, как мало он говорил и как много выражал этими скудными словами. «Чего ты хочешь? Мы совсем друг друга не знаем». Мой тон звучал деловито. «Не согласен с такой формулировкой». Девон провел по языку листочком мяты, украшавшим его бокал, а затем тот исчез у него во рту. «Я знаю каждый сантиметр и изгиб твоего тела». «Ты знаешь меня только в библейском смысле». «Мне нравится Библия. Хорошая книга, не находишь? Эпизоды о Содоме и Гоморре особо насыщены событиями». «Я предпочитаю художественную литературу». «Как и большинство. В художественной литературе все получают по заслугам». Он подавил улыбку. «А еще многие возразили бы, что Библия — это тоже художественный вымысел». «Как думаешь, в реальной жизни люди получают то, что заслуживают?» Уныло поинтересовалась я, размышляя о диагнозе доктора Бьорна. Девон, нахмурившись, потер пальцем подбородок. «Не всегда». В свой 41 год он казался очень искушенным, намного старше меня. Обычно я выбирала мужчин во всем противоположных Девону. Молодых, безрассудных и неприкаянных, парней, которые не останутся со мной и не будут ожидать, что останусь я. Одноразовых. Девон же обладал врожденным авторитетом мужчины, который всегда одерживал победу, манерами представителя королевских кровей. «И почему я вообще с тобой связалась?» — выпалила я, понимая, что веду себя дерзко и вымещаю на нем злость, но все равно позволяя себе это сделать. Девон провел подушечкой пальца по краю бокала. «Потому что я красив, богат, божественен в постели и никогда бы не надел кольцо тебе на палец. Ровно то, что ты ищешь». Меня не удивило, что Девон догадался о моих проблемах с обязательствами, учитывая, как именно мы с ним расстались. «А еще высокомерен и намного старше меня. И к тому же ты официально признанный жутковатый друг семьи». Я сложила пальцы в крест, чтобы прогнать его как вампира. Девон Уайтхолл был лучшим другом и адвокатом моего зятя Киллиана. Я виделась с ним на семейных торжествах не меньше 3 раз в год, иногда чаще. «Я, конечно, не психолог, но тут веет проблемами с отцом». Кубик льда проскользнул между его полными губами, когда он отпил коньяка. Девон разгрыз его ровными белыми зубами, не прекращая улыбаться. «У меня нет проблем с отцом», — огрызнулась я. «Конечно, у меня тоже. А теперь расскажи, почему ты плакала». «Почему тебя это волнует?» — простонала я. «Ты свояченица Киллиана, а он мне как брат. Если ты сейчас начнешь намекать, будто мы дальняя родня, то меня стошнит. Тебе это в любом случае сегодня предстоит, учитывая, как быстро ты напиваешься. Так что? Он ведь не отстанет. Ни хрена ты от меня не получишь, Уайтхолл. Почему? Ты-то от меня получила? Все 23 сантиметра. 23? Правда? Неудивительно, что мне до сих пор снились яркие сны о нашем сексе. Говорю в последний раз, я ничего тебе не скажу. Прекрасно. Девон потянулся через барную стойку, взял бутылку коньяка с двумя чистыми бокалами и со стуком поставил их между нами. Я сам все выясню.